Примечание 2. В моей жизни немалую роль играют призрачные объекты. Вещи и существа, которые однажды, как правило, в детстве и ранней юности, встретились, поразили в самое сердце и пропали. Один из первых — кукольный домик, увиденный в Евпатории в магазине игрушек. Мне было 5 лет. А дом составлял примерно треть моего роста. Он содержал в себе множество мелких предметов и производил невероятные впечатления. От восхищения я заболела на неделю, испортила родителям отпуск, а выздоровев, не нашла не только домика, но и самого магазина. Чуть позже призрачными объектами часто оказывались книги. Например, чтобы достать воздушный шар, надутый в преддверии 1 мая и залетевший на огромный одежный шкаф, я придвигала стул, влезала, тянулась, но вместо ниточки нашаривала толстый, полурастерзанный том без обложки, в котором успевала прочитать пару страниц, прежде чем в замке поворачивался ключ. Или сестра приносила из библиотеки книжку, которую приходилось выкрадывать из ее стола, потому что я справедливо считалась слишком неаккуратной, и мне не разрешали дотрагиваться до ценных и чужих вещей. И я торопливо выхватывала какие-то куски, которые воображение потом дополняло причудливыми деталями. И позже, когда стало можно все, по крайней мере, прочитать, я не встречала историй интереснее. Несколько раз удавалось найти первоисточники, например, «Безумная книга», где говорящие рыбки убивали себя, прыгнув на горячую сковороду, оказалась вовсе не плодом моей фантазии, а вполне реальным орденом желтого дятла. Но кое-что так и осталось загадкой, в частности, сказка о лисице в доме с 1000 зеркал. Не знаю, китайской или японской она была, а может, удачной стилизацией. Помню только несколько картинок. Да и то не смогу сказать точно, были это иллюстрации или я так хорошо все представила, и слова сложились в образы. Нервная рыжая лиса, забредшая в чужой дом по своим хитрым делам, хозяйничала в полной уверенности, что ее никто не заметит. Вдруг уловила краем глаза движение в соседней комнате и отчего-то не удрала, зашла и оказалась в плену множества зеркал, каждый из которых отражала ее сзади, сбоку, сверху, во всех подробностях и в столь неожиданных ракурсах, в каких она сама себя не видела, несмотря на дивную лисью гибкость. И зрелище это оказалось столь невыносимым, что она упала замертво. Но дух ее не смог освободиться и остался в комнате. Через 1000 лет туда заглянула женщина и вышла с душой лисицы. И даже описывались какие-то приключения не столько женщины, сколько лисьего духа, стремящегося к безупречности, наверное, чтобы не так страшно было отражаться в 1000 зеркал. Этой книги, как и некоторых других, мне так и не удалось найти. Но если остальные позабылись, история о жене лисицы так и осталась в памяти, время от времени напоминая о себе почти мучительно, будто она — утерянный факт моей личной биографии. И вот теперь я хочу воспользоваться собственной книгой, которую могут прочитать тысячи. Вдруг среди них найдется человек, который держал в руках ту первую, и если он окажется милосерден, то сообщит, чем все закончилось. Обрела рыжая душа покой и безупречность? Или в страхе бежит до сих пор? Тому, кто даст мне ответ, я буду бесконечно благодарна.